и снова все спокойно. Слишком грандиозен был ее сегодняшний образ, и зыбкое, неясное воспоминание отодвинулось на задний план. Но на самом дне памяти, в самом глубоком ее слое, была запечатлена не эта занявшаяся журналистикой, прославившаяся на всю Японию Кёко Ясуги, а другая, похожая на нее как две капли воды, женщина, связанная с Монесуэ чем-то сугубо личным. Но чтобы высвободить это воспоминание из плена забвения, требовался более сильный толчок. Монесуэ понимал это и чувствовал раздражение от того, что никак не мог припомнить. «Эй, ты что?» — окликнул Ямадзи, застывшего на месте и погруженного в размышления Монесуэ. «Влюбился, что ли?» «А почему вдруг эта Кёко Ясуги приехала сюда?» Очнувшись, пробормотал Монесуэ. «А ты разве не знаешь?» Ямадзи бросил на него удивленный взгляд. «Что не знаю?» «Да ведь Кёко Ясуги — жена Яхэ Коори!» «Яхэ Коори?» Монесуэ вспомнил, что видел это именно на табличке вестибюля отеля. «Кёко Ясуги Коори!» «В самом деле? Ты что, действительно этого не знал? У них уже двое детей». «Я знал, что у нее есть дети, но что это дети Коори, инспектору полиции надо бы побольше интересоваться общественной жизнью», смеясь, поддразнил его Ямадзи. Монесуэ сомневался, что этот факт имеет непосредственное отношение к общественной жизни, но раз он известен Ямадзи, значит, об этом знает вся Япония. Йохэй Коори занимал ключевой пост в среде молодого офицерства правящей партии «Друзей народа», возглавлял группу «Новых правых» в политическом лагере консерваторов и был также известен как публицист, защищающий идеалы своей партии. К нему относились по-разному. Одни считали, что, следуя принципу «и нашим, и вашим», он всегда переходит на сторону сильного. Другие, что он тактик, с легкостью меняющий курс. Третьи видели в его деятельности активность и решительность лидера, качество, редко встречающееся у молодых. При нынешнем правительстве Йохэй Коори избрал позицию поддержки главного течения, но предполагали, что если возникнут чрезвычайные обстоятельства, он начнет действовать целиком по своему усмотрению. Как известно, в центре тайфуна направление ветров меняется по особым законам. Девизом Коори был «Роспуск фракции во имя партийных реформ», однако он часто блефовал, играя на природном обаянии, и тем привлекал все новых сочувствующих оппозиционным и нейтральным группировкам. Он ничем не обнаруживал своих притязаний на мандат депутата при следующем правительстве. Но было более чем вероятно, что, укрепив собственные позиции в основной партийной фракции, он займет место в ведущей коалиции нынешнего правительства АСО, а затем, умело лавируя в партийных кругах, станет темной лошадкой, которая будет оспаривать лидерство в будущем правительстве. Выходец из крестьянской семьи, жившей в префектуре Ямагата, он учился с неимоверным упорством. Окончив университет, основал сталелитейный завод. Началом его карьеры можно считать то время, когда он получил доступ в сферы военного командования. Однако сведения об этом периоде его жизни весьма расплывчаты. Впервые он выставил свою кандидатуру и был избран в Нижнюю палату парламента в возрасте 34 лет. Тогда он был независимым депутатом. Теперь ему было 55. Занимая пост председателя комиссии по развитию национального хозяйства, он за последние годы завязал самые тесные контакты с финансовым миром. Семья его состояла из жены Кёко Ясуги и двух детей-студентов, 19-летнего сына и 17-летней дочери. Говорили, что с тех пор, как Кёко опубликовала свой супер-бестселлер, известность Йохэя Коори стала еще больше. Тем не менее, вероятно, из тактических соображений на конференциях и общественных форумах он старался не афишировать, что Кёко — его жена. И в прессе, и на телевидении она была известна как Кёко Ясуги, а не как супруга Йохэя Коори. «Что ни говори, она красавица», — вздохнул Ямадзи. «А сколько ей может быть лет?» «Лет 40, но выглядит она на 30.